Глава 26. Игорь Васильевич Гребенкин целенаправленно шел от метро «Университет» к главному зданию МГУ. Он то и дело бросал взгляд на шпиль знаменитой высотки, вспоминал фотографию в мобильнике дочери и прикидывал, с какой стороны мог быть сделан снимок с деревенской идиллией цветущего сада. Гребенкин миновал улицу Лебедева, прошел мимо главного здания МГУ и оказался на Менделеевской улице. Дальше за высоким металлическим забором выстроилась шеренга высоких елей, а за ними виднелись ряды разлапистых деревьев с голыми ветками. Гребенкин сверился с картой Москвы. Это место было обозначено как ботанический сад Московского университета. «Старые яблони», — догадался Гребенкин. «В мае они будут цвести, как на снимке дочери». Он пошел вдоль ограждения сада, удаляясь от главного корпуса МГУ. Через каждые 20 метров он оборачивался и сверялся с ракурсом высотки со шпилем. «Это где-то здесь», — подбадривал себя Гребенкин. Снимок сделан на территории сада рядом с заброшенной оранжереей. Там укромное место девушек, о котором никто не знает. Гребенкин ушел достаточно далеко и стал прикидывать, как проникнуть через забор ботанического сада. Вряд ли девушки пользуются официальным проходом, в этом случае не удастся сохранить тайну. Он потрогал прутья, крепкие, высокие. Неожиданно за спиной раздался легкий звук, будто кто-то спрыгнул. Гребенкин обернулся. В 100 метрах от него через ограду только что перелезла девушка. Она воспользовалась наклонными ветвями дерева, которые практически лежали на заборе. Гребенкин издалека опознал яркую голубую курточку и сиреневую вязаную шапочку сбежавшей подружки дочери. Она. Я вычислил ее. Вот так везение. Лиза не заметила его и направилась к Менделеевской улице. Гребенкин поспешил за ней. Он не хотел бежать, чтобы не спугнуть девушку раньше времени, и поэтому опоздал. Когда он вышел на дорогу, то увидел, как Лиза садится в желтое такси. «Уйдет!» Гребенкин отчаянно замахал рукой, пытаясь остановить попутку. Вскоре ему это удалось. Он сразу дал водителю 1000 и попросил: «Друг, выручай! Видишь, такси сворачивает направо. За ним!» Натолкнувшись на недоверчивый взгляд водителя-кавказца, Гребенкин быстро выдумал причину. «Дочь сорвалась, за наркотой рванула. Я должен ее догнать, понимаешь?» «Не слушает отца», — покачал головой седовласый водитель, трогаясь с места, и показал стиснутый кулак. «Ты вот здесь ее держать должен!»